Йоу, Новороссийск, LA. И все стили в одном на этом треке. 2005, встречайте. Дружба не имеет границ, солдаты улиц. Мы на позитиве, взрываем рифмы, стены. Кто на измене? Мы на пределе. Все стили с тобой, все стили в деле. Встречайте, знайте, что с нами пацаны на этом треке. Познайте разные стили, ведь нас объединили. Россия, Германия, LA. Слушай и цените разговоры в сторону. Наши люди, вы слышите нас. Все, я начинаю зачитывать свой рассказ. Значит, 5 MC сегодня с вами. На этом треке презентация России, LA, Германии. Мы сегодня в деле, темы простые, уличные, что копились годами. И жизни нашей, и жизни вроде пацанами. Поступки, ошибки, ситуации закладываем здесь. Все не описать, это надо учесть. Цель есть, идем вперед. Не пытаясь в мире рэпа сделать новый переворот. Кого прет, слушай дальше, дальше, бон очеред. Очень трудно петь за правду в этом мире одному. И поэтому мы ведем совместную борьбу. Дружба не имеет границ, это наш девиз. Другу помочь, все равно, что самому себе. Тебе становится легко и свободно на душе. Сколько раз пацаны помогали, в трудные моменты просто выручали. И этим отличается друг от суки. Познаешь, когда наткнешься на жизненные муки. Я смотрю судьбу людей, но вижу темноту. Не пойму, почему многие выбирают глухоту. Ведь вместе мы намного сильнее. Мы топчем свой хип-хап по коридор. Здесь Дэн налет и Бон, все стили в одном. И Кей тут же связаны братские узы. Дочь член USA на треке Вертхайм и Лей. До конца своих дней вместе качаем толпу. Каждая новая песня не играет роли места на карте мира. Запиши координаты, это лишь результаты наших стартов. Йоу, наши старты, палите наши старты, палите наши старты. Бьют куранты нашего искусство. Прибавь звук, чтоб упали с потолков люстры, чтоб качнуло всех в округе. Задирайте руки вверх. Йоу, наше мастерство летит, возрастая без помех. И снова лица тех, кто решили в музыке слиться. Раскрывай лирой факты, что дружба не имеет границы, обозначены государствами на карте. Йоу, Лос-Анджелес, это кабан. Плюс пацаны из Германии, MCDS тоже с нами. Дружба не имеет границ, солдат улиц. Мы на позитиве, взрываем ритма стены. Кто на измене? Я на пределе. Новороссийск с тобой, Новороссийск в деле. Где кнопка записи? Все строго на MCDS. На этом треке значит все не пизди. Что агрессия развожу я? На тебя ложусь, а что внутри накопилось? Я выплеснул наружу. По напасу берем бой, тоже дружно. Прям по кайфу живем, водкой горло зальем. Снова поем, нет, мы читаем до ночи. Короче, сочно живем. И это дождь, мои маневры сложные. Мои маневры едины, неповторимы. Взрывают как мины ваши галимы. Заметь, я только начал предельно ритмы хуячил. И бит я раскачал. О, пацаны вокруг вместе создали круг. Германия на теме LA. Тоже тут наш трек, пуская в ротацию, передавая по рации строки о том, что пацаны бацают. Дружба не имеет границ, солдат улиц. Мы на позитиве, взрываем ритмы стены. Кто на измене? Я на пределе. Новороссийск с тобой, Новороссийск в деле. Каждая страна имеет свои границы, каждый двор свои собственные лица. Но дружба не имеет границ. Мы для всего открыты и будете что хотите. Excellent. Мы одни в этом мире, убедитесь в этом сами. А лучше бы было, если мы друг другу помогали, а не за каждой спиной друг другу обсуждали. Ну похуй, дальше будем действовать мы и вы. Ну а ты сможешь свой базар отвечать, несмотря на плохие времена, с другом рядом стоять, помогать я могу. 15 цвет кожи нас не различает, и международная дружба между нами возрастает.